впоследствии производили на свет странного вида младенцев, которых родственники девушек, считая порождениями демонов, сбрасывали в пропасть или топили в ближайшем ручье. Однако со временем Тануки наскучили незамысловатые простушки-селянки. Он стал захаживать в города, где женщины были утонченными и роскошными, одевались в шелка, декламировали стихи, подавали саке заметно лучшего качества, да и пахло от них не деревенским потом, а пудрой и духами. Забравшись во двор или сад, или даже в сад во дворе, он подходил в развалочку к даме, размахивая мошонкой, сверкая ослепительной улыбкой. «Прошу меня извинить», — говорил он, — «я одинокий житель лиловых холмов, и в город меня привело исключительно сияние вашей красоты, которое я со всей искренностью хотел бы...» Реакция зависела от возраста дамы. Совсем молоденькие девушки 15, 16 или 17 лет визжали так, словно увидели вылупившегося из яйца Годзиллу и спешили, теряя по пути гетто, национальную японскую обувь, укрыться в доме. Девушки старше 20 швыряли в него гетто, швыряли книги, флейты, чайники, светильники, чернильницы и камни, швырялись с такой сокрушительной силой, что ему самому приходилось поспешно искать укрытие. Если же объекту его намерений было 30 или более, женщина смотрела на Тануки с равнодушным презрением, наставляла на него острый накрашенный ноготь и холодно сообщала: «Мерзкая мартышка, ты своего не упогубишь, мои хризантемы. Ползи в свою смердящую нору, не то попробуешь мечей моих слуг». С каждым новым отказом самоуверенность Тануки таяла, пока от нее не осталась лишь жалкая лужица. И, подобрав то, что хвостом свисало у него между ног, он и в самом деле убрался назад в горы, подальше от огней городов, городишек и деревень, дабы ничто не заглушало безмолвной песни звезд. Уныло подкрепившись древесными грибами, он высосал кувшин ворованного саке, самого непритязательного, и стал также уныло приплясывать на ковре опавших листьев. Ближе к полуночи появился лис. «Что за убогое зрелище!» — упрекнул его Кицуне. «Да я зубочисткой по пельмени и то бы громче колотил! Где гулкость? Где напор? Где чувство ритма?» Тануки подавил огромное желание греть Кицуне пустым кувшином и, забыв о гордости, перечислил весь скорбный список постигших его в городе поражений. Кицуне покачал рыжей головой. «Не могу понять», — сказал он, — «как это тебе удалось заслужить репутацию хитреца? Слушай меня, красавчик. Обмануть можно любого человека, но обманывать каждого нужно по-разному. Крючок, на который можно подцепить мужлана, образованный космополит либо выплюнет, либо не заметит, если, конечно, на него не насажены деньги. Роковая наживка, превращающая человека любого сословия в рыбу. Я слыхал, их можно обменять на саке», — вставил Тануки. «Полезная вещь». «Это верно. Но если приходится воровать деньги, чтобы купить саке, не проще ли просто воровать вино и обойтись без посредника? Деньги. Пока их не изобрели, люди были почти такими же смекалистыми, как мы».